Толику было худо и одиноко в интернате, но он вдруг с удивлением обнаружил, что без Колиных жестоких шуток, хитрых издевательств над детьми и педагогами стало как-то легче. Он и раньше боялся признаться себе самому, что не нравится ему, когда кого-то заставляют слизывать плевок. Но он никогда не посмел бы не то что осудить Колю Сквозняка, но даже в глубине души усомниться в правоте своего лидера. Поговорить об этих странных, противоречивых чувствах было не с кем, а разобраться самостоятельно он не мог. Да и некогда было думать. Чтобы выжить одному без стаи, без вожака, требовалось так много сил, куда уж тут думать. Толик выживал как мог, вел себя хорошо, был тихим и послушным, старательно учил уроки. Ему, как многим его одноклассникам, хотелось после 8 класса попасть не в спец-ПТУ, а в обычное, где учатся нормальные подростки, получить профессию, комнату в общежитии, а если повезет, добиться снятия диагноза. После 8 класса его направили в обычное ПТУ с хорошей характеристикой и 4-ным аттестатом. ПТУ находилось на Пресне, а прямо через забор было круглое кирпичное здание хлебозавода № 5. В первый же день, едва дождавшись конца занятий, Толик через дырку в заборе проник на территорию хлебозавода. Побродив по двору, ему симпатичнее других, и просто встал рядом. «Тебе чего, сынок, хлебушка?» Продолжая работать, спросила женщина. Он так волновался, что даже горячего хлеба ему не хотелось. «А вы давно здесь работаете?» — выпалил он наконец. «В смысле, это сколько лет?» «Много, сынок, очень много. 20. И все здесь, на укладке», — вздохнула женщина. Руки ее двигались автоматически. Толик заметил, что серые брезентовые рукавицы прогорели до дыр, и подумал, а хлеб-то какой горячий, жжется. «Вы не знаете?» Прежде чем произнести имя, он набрал полную грудь жаркого хлебного воздуха. «Вы не слышали? Здесь работала Астахова Мария Федоровна». Руки женщины на минуту замерли, но раскаленные батоны стали тут же заполнять круг. «Астахова! Астахова!» Руки в прожженных рукавицах опять быстро задвигались. Женщина морщила лоб под низко надвинутой белой косынкой и продолжала перекладывать хлеб с круга на вагонетку. «Слышь, Иванна!» — крикнула она на своей товарке, красноносой худой старухе. «Ты Астахову помнишь?» «Маню-то!» — крикнула старуха в ответ. «Маню Астахову помню!» Толик замер, перестал дышать. «А ты кто ей будешь?» Старуха непрерывно двигала руками в таких же прожженных серых рукавицах. Она не могла остановиться ни на минуту. Белые батоны валились на круг. Их надо было перекладывать на ящики вагонетки, иначе будет завал. Батоны помнутся, и стоимость брака вычтут из зарплаты укладчиц. Толик обошел круг и встал рядом со старухой, чтобы не перекрикивать гул цеха. «Я это вроде родственник». «Не было у Мани родственников. А лет тебе сколько?» 15. «Ты, значит, 63-го года?» Старуха уставилась на него бледными маленькими глазами. Она смотрела долго, молча и очень внимательно, а потом отвернулась. Перед Толиком мелькали желтые батоны, серые рукавицы. Даже голова стала кружиться от жары и этого мелькания. Ему показалось, старуха вовсе забыла о нем. Он заглянул ей в лицо. Лицо было грубое, красное, совсем старое и некрасивое. «Иди, сынок, хлебушка возьми себе, сколько хочешь, и иди», — сказала она наконец. «Нечего тебе здесь». «Где она?» — спросил Толик совсем тихо. «Зачем тебе?» — так же тихо спросила старуха. «Я хочу знать!» Старуха поджала губы и опять отвернулась. Толик решил, что не отстанет, не уйдет, так и будет стоять здесь, пока она не скажет. Ведь знает, точно знает. но почему-то не хочет говорить. «Клава!» — вдруг крикнула старуха, и Толик вздрогнул от неожиданности. «Что расселась? Давай подмени меня! Замудохалась, перекурю!» У окна на лавке сидели две женщины. Пили молоко из пакетов и жевали горячий хлеб, откусывая прямо от батонов. Одна из них поднялась и не спеша направилась к кругу. Ивановна скинула серые рукавицы, не оглядываясь на Толика, пошла к выходу сквозь строй гремящих вагонеток. Они вышли на улицу. Мягко светило вечернее сентябрьское солнце. Подъехал грузовик с синими буквами «Мука». Грузчик в грязном белом халате, пошатываясь и что-то напевая, прошел мимо, задел Толика плечом, матюкнулся и исчез в белом мучном облаке. Через толстый шланг из машины качали муку куда-то наверх, в мучной цех. Шланг пыхтел, как живой. «А ты похож на Маню-то», — сказала Иванна, достала мятую пачку беломора, продула бумажный фильтр, закурила. «Очень даже похож. Звать как?» «Толик. Анатолий». «Красивое имя». «Она хотела Георгием назвать, Маня-то. Мы с ней соседками по комнате были. У ней как вернулась из роддома, долго молоко не уходило. Плакала она сильно. Потом пить стала. Однажды в роддом пошла пьяная, наскандалила там. Был привод в милицию. Она еще больше стала пить, хуже мужика, запоями. Нам здесь квартиры обещают. Как 7 лет отработаешь, должны дать, но не дают. Все знают, однако ждут. Маня тоже ждала. Говорила, вот будет свой угол. Сразу пить брошу, найду сына, заберу из детдома. Как-то пришла с вечерней смены, выглушила бутылку водки, потом еще портвейну добавила. И сиганула в окно с 5-го этажа. Вроде не так высоко, да внизу асфальт. Сразу померла. Чего только не бывает по пьяному делу. Толстый ребристый шланг, тянувшийся вверх из машины, был похож на раскормленного живого змея. Шланг пыхтел, грузчики уныло перебрасывались матюками, с грохотом толкали вагонетки. Ивановна затоптала беломорину, молча ушла назад в цех укладки, надела прожженные рукавицы, и руки ее стали механически перекладывать белые батоны на деревянные ящики вагонетки. Как час назад, как 20 лет назад, когда она была молодой и глупой, приехала в Москву искать лучшей жизни. Но все-таки она была умнее Мани Астаховой. Умудрилась не родить ребенка, не оставить его в роддоме, не спилась, не выбросилась из окна на заплеванный асфальт общежитского двора. И дождалась-таки комнаты в коммуналке, своего одинокого московского угла на старости лет. Толик Чевелев вернулся в ПТУ через дырку в заборе. С тех пор он старался не смотреть в сторону красного кирпичного здания хлебозавода номер 5. И почему-то долго потом не мог есть белый хлеб, только черный. Его не выпекали на том хлебозаводе. «Значит, она от меня дважды отказалась», — думал он. «Второй раз уже окончательно». В ПТУ было лучше, чем в интернате. Там учили ремеслу, и не висел постоянный интернатский страх, что отправят в больницу. Мастер производственного обучения, бывший партизан, в меру пьющий, серьезный и основательный, лично пошел с Толиком в районный психдиспансер узнавать, как снимают диагноз. Потом была комиссия, диагноз сняли. После ПТУ Толик устроился сантехником при ЖЭКе. Комнату ему дали с пропиской. Про Маню Астахову он больше никогда не вспоминал. Осталось в душе какое-то мутное пятно, вроде как бельмо в глазу или шрам от ожога. А вот Кольку Сквозняка вспоминал постоянно. И Коля появился однажды. Ранним апрельским вечером Толик сидел на лавочке во дворе у двухэтажного здания жилконторы, покуривал, подставив лицо холодному весеннему солнышку, ждал, когда закончит работу девушка Катя из бухгалтерии. Он так глубоко задумался о Кате и о самом себе, что не заметил крепкого невысокого парнишку, который вот уже минут пять сидел рядом с ним на лавочке. «Сантехник, значит?» — тихо произнес парнишка. «Унитазы починяешь!» Толик повернулся и тут же узнал сквозняка. «Колька! Колян! Да неужели ты? Нашел меня или случайно?» «Я старых друзей не забываю», — улыбнулся сквозняк. «Но рассказывай, как живешь». В тот вечер они поговорили совсем недолго. Вышла Катя, и сквозняк попрощался, исчез. Толик даже не успел ничего спросить. Спохватился, что не узнал ни телефона, ни адреса своего интернатского дорогого друга. Испугался, что они опять потеряются. Однако сквозняк появился через неделю совершенно неожиданно. Просто пришел как-то вечером к Толику домой. Толик жил в коммуналке, в старом доме. Три другие комнаты занимали три семьи. В одной семье парализованная старуха, в другой — муж-алкоголик, в третьей — младенец и еще двое детей постарше. Они с Катей хотели пожениться, но ждали квартиру. Оба давно поняли, что хоть и полагается им однокомнатная отдельная квартира, как работникам жилконторы, однако без взятки не дадут, очередь на много лет вперед. А взятка должна быть большая, пока столько денег скопишь, состаришься. Коля Сквозняк глубоко вник в проблемы своего друга и в один прекрасный день принес 1000 рублей. Именно столько, сколько надо было дать на лапу начальнице конторы. «Да что ты!» — испугался Толик. «Я тебе еще когда вернуть-то смогу? Мне, конечно, дают жильцы, но это совсем другие деньги. Это на пол-литру. Я не пью, откладываю. На еду только трачу, на одежду. Но все равно это же совсем другие деньги». «Не переживай», — Коля потрепал его по плечу. «Потом как-нибудь сочтемся». «А у тебя у самого откуда столько?» — спросил Толик. Сквозняк ничего не ответил, заговорил о другом. А деньги Толик взял. С квартиры нельзя было тянуть. Катя теряла терпение. Она красивая, многие на нее заглядывались. Толик боялся, уведут, если не поженятся они в ближайшее время. Ни на новоселье, ни на свадьбу Сквозняк не пришел. Пропал надолго, почти на год. Толик очень переживал, связь у них была односторонняя. Ни телефона, ни адреса своего дорогого друга он так и не узнал. Спрашивал несколько раз, но Сквозняк говорил: «Военная тайна! Я, мол, шпионом работаю». Толик не обижался. Не хочет говорить, не надо. Слепая детская привязанность, которая осталась в его душе с интернатских времен, оказалась сильнее логики, сильнее любопытства и здравого смысла. Семейного счастья не получилось. Отправился он как-то в выходной подхалтурить. Думал на целый день, а вернулся через пару часов. И застал свою красивую Катю с чужим мужиком. Все вышло как в анекдоте, смешно даже. Но Толику было вовсе не до смеха. Впервые в жизни жалел, что не пьет и драться не умеет. Новую квартиру, полученную за взятку, пришлось разменивать. А как разменяешь однокомнатную? Только с доплатой. И вот тут опять появился Коля. Опять дал 1000 рублей. С тех пор заходить стал чаще. Расспрашивал про работу, про жильцов. У кого какая мебель и сантехника. Толику было не по себе от таких разговоров. Он уже понял, чем его дорогой друг занимается и почему так запросто может дать столько денег. Но ничего за разговорами не следовало. Никто не трогал квартиры, которые обслуживал сантехник Чувелев. Толик понимал, рано или поздно это произойдет. А с другом единственным ссориться не хотелось. И долг надо бы вернуть. Он стал откладывать деньги, отказывал себе во всем, брал любую халтуру. За 1,5 года скопил 1000 рублей. И тут узнал, что одну из подопечных квартир ограбили. И не просто, а с убийством. Хозяйки дома не было, в больнице лежала. А хозяина старика нашли мертвым. Толику стало страшно. Он ждал, когда придут к нему из милиции. Но никто не приходил. И сквозняк пропал надолго. Толик продолжал копить деньги, чтобы отдать сразу 2000. И больше на опасные вопросы дорогого друга о чужих квартирах никогда не отвечать. Через 2 месяца еще одно ограбление. Уже без убийства. К счастью, хозяев той ночи дома не оказалось. А еще через месяц появился сквозняк. «У меня на книжке 1230 рублей», — сказал ему Толик. «Я тебе половину долга могу прямо сейчас отдать. Только в сберкассу схожу». «Так ты отдал уже половину?» — ответил Коля, спокойно глядя ему в глаза. «Вернее, отработал. Так что можешь себе оставить». «Я не хочу», — тихо сказал Толик. «Возьми деньги». «А в зону хочешь?» — улыбнулся сквозняк. «Могу устроить по старой дружбе». «Нет, ты не бойся». «Я шучу, конечно», — он потрепал Толика по плечу. «Какая зона? Вот если б ты настоящую наводку дал, тогда да. А это пока только так, репетиция». «Коль, не надо больше, а? Боюсь я, не хочу в зону». «Не дрейфь, Толян, все путем. Кроме меня никто не знает и не узнает. Даю тебе по жизни 2 варианта. Можно вот так до старости унитаза чинить, гнить на 10 метрах с черно-белым телевизором. А можно по-другому, по-человечески. Все у тебя будет. Машина, дом. Захочешь за границу поедешь, откроешь свой ресторан. Помнишь, ты недавно говорил, что есть у тебя мечта? Так вот, я же ее тебе на блюдечке преподношу, дураку такому, а ты нос воротишь. Ты ведь заслужил, Толян, тебе по жизни полагается компенсация за детдом и интернат. «А если найдут, посадят?» — шепотом спросил Толик. «Слушай, ты ж меня с детства знаешь», — поморщился сквозняк. «Если все с умом делать, не найдут». «А старика обязательно надо было мочить?» «Если с умом, то обязательно». Слишком долго уговаривать Толика не пришлось. Не было у него никого на свете ближе Коли Сквозняка. Прав Коля. Все он верно говорит, особенно про компенсации. Милиция так ни разу не приходила к образцовому, не пьющему сантехнику Чевелеву. Никто не видел связи между ограблением и вызовом сантехника. Ну, засорилась раковина месяц назад. А вчера ночью квартиру ограбили. Какая тут может быть связь? Словно в сказке, без всяких усилий скопил Толик сначала на хороший «Жигуль», а потом купил небольшой участок земли и стал потихоньку строить дом недалеко от Москвы, в 20 километрах от кольцевой дороги по Дмитровскому шоссе. Шел 1991 год. Мечта о собственном ресторане разрасталась вместе с добротным каменным фундаментом, обретала вполне реальные очертания, и даже за границу уезжать не надо. Собственный ресторан можно теперь иметь и в России. Будущий владелец ресторана все еще работал сантехником. Жильцы удивлялись, когда по вызову из ЖЭКа приходил чистить засор или менять прокладки водопроводных кранов не красноносый бестолковый алкаш, а человек солидный, трезвый, очень вежливый. Такому как-то даже неудобно совать на пол-литру. Ему часто предлагали чаю выпить. Он не отказывался, любил побеседовать с хозяевами о том, о сём. И только лишь год назад Анатолий Анатольевич уволился с последнего места работы. Ему очень хотелось пригласить сквозняка на торжественное открытие своего трактира, но Коля опять исчез куда-то. Трактир был не просто придорожной закусочной, а хорошим рестораном в лубочно-русском стиле, с вышитыми полотенцами на бревенчатых стенах, с официантами в косоворотках, с кулебяками, растягаями, с уточными щами и осетриной по-монастырски. Анатолий Анатольевич сам лично каждое утро дегустировал щи, нюхал и пробовал на вкус дрожжевое тесто для выпечки. Не перекисло ли? Не слишком ли соленое? Он с раннего детства любил не только запахи, но и звуки кухни. Грохот кастрюль, шипение масла на сковородке, тихое бульканье супа — все это было для него чудесной музыкой, полной глубокого смысла. Сколько помнил себя Толя Чувелев, ему всегда хотелось есть. Из кухонь в детском доме и в интернате пахло пригорелой кашей и пресным гороховым супом. Но даже в этом было свое волшебство. Сейчас, когда он мог себе позволить есть что хочется и сколько хочется, все равно почему-то вспоминались сладкие булочки, которые давали в детском доме на полдник по воскресеньям. Рассказывая по сверкающей, волшебно пахнущей кухне собственного ресторана, Толя с приятной грустью думал, что липкая карамелька, съеденная ночью под одеялом в интернатской спальне, была все-таки вкуснее, чем лучший швейцарский шоколад. Он часто представлял, что стало бы с ним, вечно голодным детдомовцем, если бы он попал на такую вот кухню. Да еще сказали бы ему: «Ты, Толик, будешь здесь хозяином, все здесь будет твоим». Наверное, сирота, да еще с клеймом психиатрического диагноза, ни за что не поверил бы. Решил, что издеваются над ним. Однако вот ведь получил свою компенсацию за несчастное казенное детство. Возможно, только они с Колькой из всего интерната и получили компенсацию. Вернее сказать, сами взяли, что положено им было по жизни. Глава 27. Значит, как пили, не помните. И как мужа убивали, тоже не помните. Следователь по фамилии Гусько смотрел на Инну Зелинскую насмешливыми холодными глазами. Инне хотелось орать и топать ногами. 2 часа назад она сама вызвала скорую и милицию. Ей даже в голову не пришло, что ее могут заподозрить в убийстве. Она ведь не убивала. Кто-то вошел ночью в квартиру. Вот синяк на шее. Ее тоже пытались задушить. И бутылку эту она не покупала, не пила. Не было в доме водки «Распутин». «Никакого синяка у вас на шее я не вижу», — заявил врач. «Вы много пили накануне, это я вижу». «Вы же сами сказали, с мужем собирались разводиться. Спали в разных комнатах. Отношения между вами в последнее время были напряженные». Следователь райпрокуратуры произносил слова громко, медленно, в растяжку, будто Инна глухая или придурочная, и обычной речи не понимает. «Разводиться!» — выкрикнула Инна. «Сейчас все разводятся! Но не убивала я!» Инна не могла себе простить, что сболтнула с дуру про предстоящий развод. Никто за язык не тянул. Хотя нет, тянули. Следователь, хмырь болотный, спросил так небрежно, будто, между прочим: «А что, мол, Инна Валерьевна, вы всегда с мужем в разных комнатах спите? А она возьми да и ляпни. А мы вообще разводиться собирались. Теперь они начнут знакомых опрашивать. Галька про адвоката скажет, про квартиру. И не только Галька. Кому еще она трепалась про свои отношения со Стасом? Да всем. Свистела направо-налево, дура. И кто ж знал, что так обернется?» Инна закурила и, немного успокоившись, произнесла: «Вы проверьте. Нет моих отпечатков на ноже, и на бутылке нет. Кто-то вошел, вырубил меня и Распутина в глотку влил, а потом зарезал Стаса». «Инна Валерьевна», — вздохнул следователь, — «но вы подумайте сами. Входная дверь была заперта изнутри». «У нас же английский замок», — перебила его Инна. «Можно выйти и захлопнуть». «Выйти можно», — кивнул следователь. «А войти?» «Ключ лежал на полочке, вы сами сказали, и дверь была заперта. Никаких следов взлома, никаких царапин не обнаружено. Нет в квартире следов пребывания третьего человека, понимаете? И не было у этого третьего практической возможности проникнуть ночью в вашу квартиру. Что ж он, сквозь стену просочился?» «Это не я». Инна загасила сигарету и заплакала. Ей дали попить воды. Зубы отбивали дробь о стакан. «А ведь на ноже могут быть мои отпечатки», — подумала она. «Нож кухонный, самый острый в доме. Я им все резала. И хлеб, и колбасу. Господи, ну что мне делать? Ведь засудят, точно засудят. Зачем им еще кого-то искать, если вот она я, готовенькая?» Когда выносили труп, во дворе собралась небольшая толпа. «Да что вы говорите, зарезала? Сама? Это ж надо! Такая с виду приличная женщина!» «Вот что водка-то делает!» «Ой, батюшки, жизнь пошла! А ее теперь как, сразу арестуют? Или сначала подписку о невыезде?» «Так, может, не она? Еще ведь следствие должно быть!» «Она! Все они такие нынешние-то! Вот пусть расстреляют, и правильно! Чтоб другим была наука!» «Сначала доказать должны. Да что тут доказывать? Напилась и пырнула ножом с пьяных глаз». «Так она и не особенно пила. Воспитанная женщина, как идет, всегда поздоровается вежливо». Толпа старушек, старичков, мамаш с колясками гудела и перешептывалась. Непонятно, каким образом, но во дворе все уже все знали. Вдруг к младшему лейтенанту милиции, курившему у машины, нерешительно шагнула девочка лет 16. «Извините, вот к кому мне можно обратиться?» — тихо спросила она. «По какому вопросу?» Младший лейтенант лениво оглядел тощенькую фигурку на метровых платформах. «По поводу убитого». «Это к следователю», — кивнул лейтенант на дверь подъезда. «Сейчас выйдет следователь, к нему и обращайтесь». «А как я его узнаю?» — спросила девочка еще тише. «Стойте здесь! Выйдет он, я покажу». Было видно, что девочка очень волнуется. Тихий робкий голос никак не вязался с ядовито-зеленой юбчонкой до пупа, ярко-розовой майкой, больше похожей на узенький лифчик, с тонной косметики на детском лице. Два милиционера вывели Инну. Она быстро прошла к машине, опустив голову и стараясь ни на кого не смотреть. Небольшая толпа загудела чуть громче. «Расходитесь, расходитесь, граждане!» — прикрикнул младший лейтенант и кивнул девочке. «Вон он, следователь!» Девочка подошла к невысокому пожилому человеку в штатском. «Здравствуйте, я хочу сказать...» «Да, я вас слушаю». «Я вчера вечером видела, как Станислав Михайлович, ну, убитый Зелинский, стоял в подъезде у лифта и разговаривал с каким-то человеком. Фамилия?» — быстро спросил следователь. «Чья?» — растерялась девочка. «Я не знаю, я его впервые видела». «Да, ваша!» — следователь поморщился. «Я в этом доме живу, в квартире напротив. Лукьянова моя фамилия. Ирина Анатольевна Лукьянова». Девочка заговорила быстро, будто боялась, что следователь не дослушает и уедет. «Я видела, как Станислав Михайлович вчера вечером разговаривал у лифта с парнем. Они очень напряженно говорили. Я даже разобрала несколько фраз случайно, что-то насчет выяснения отношений. И еще я точно слышала, как Станислав Михайлович сказал: „Слушай, может, ты псих? Так себя не ведут“. Дословно не помню, но что-то в этом роде. Знаете, они стояли так, будто сейчас подерутся». «Подождите, не тараторьте так», — перебил ее следователь. «Вы в какой квартире живете?» «Ну, я же сказала, напротив, 31-й». Оперативники уже успели побеседовать с соседями. Никто ничего не слышал и не видел. Ночью было тихо. Откуда взялась эта пигалица в ядовито-зеленой юбке? В 31-ю квартиру заходили, однако никакой девчонки там не было. Следователю прокуратуры совсем не хотелось, чтобы рядовая бытовуха распухла в нечто более сложное и серьезное. но выслушать и запротоколировать показания непрошенной свидетельницы он обязан. В машине полетело сцепление, но Володя не стал чинить, не было сейчас на это времени. Нельзя больше тянуть, хватит. Целый день он провел в ожидании у дома маленькой блондинки, но она не появилась. Сквозняка он тоже не видел. Впрочем, несколько раз ему пришлось отлучиться со своего поста. Бдительные дворовые старушки стали на него подозрительно коситься, или ему показалось. Потом какой-то мальчишка, несколько раз посвистывая, прошел мимо, туда-обратно, и откровенно глазел на Володю. Или опять показалось. Он никак не мог найти в этом старом дворе удобный наблюдательный пункт. Прятался между ракушками, но оттуда плохо просматривался подъезд. А потом пришел автовладелец и прямым текстом спросил: «Ты чего здесь крутишься, мужик?» Пришлось отойти. Все было нехорошо. Стоять просто так или даже сидеть целый день на лавочке у качелей. Люди стали подозрительны и осторожны. Боятся угонщиков машин, квартирных воров, маньяков. Лучше не привлекать к себе внимания. Да, возможно, он и упустил сегодня сквозняка. Вечером было особенно обидно оставить пост. Двор опустел, и следить можно было спокойно, не вызывая ничьих подозрений. Володя сам не заметил, что давно ночь и метро закрыто. Он привык не зависеть от метро. Машина была всегда под рукой, а теперь вот сломалась. Однако вряд ли сквозняк появится во дворе глубокой ночью. Он ведь тоже спит иногда. Володя стал размышлять, стоит ли взять такси и отправиться домой поспать, или провести ночь где-нибудь поблизости, не тратить деньги и время, перетерпеть бессонницу, чтобы завтра начать все сначала. От голода побаливал желудок. Володя направился к площади Белорусского вокзала. Там работают круглосуточные палатки, есть горячие бутерброды и кофе. Надо поесть, а дальше видно будет. Когда он стоял у ларька, ел горячий бутерброд и прихлебывал кофе с молоком, к нему вдруг подошел поддатый пацан лет 18. Даже не подошел, а как будто вырос из-под земли. Встал перед ним почти вплотную, дыша в лицо крепким перегаром, и тихо спросил: «Слышь, мужик, тебе пушка нужна?» Володя вздрогнул от неожиданности, оглядел парнишку, ничего подозрительного в его облике не обнаружил и осторожно кивнул: «Покажи». Новенький в заводской смазке ПМ был завернут в драную мужскую майку, а сверху в полиэтиленовый пакет. К пистолету прилагалась маленькая жестянка с пульками, всего 12 штук. Вполне достаточно. «Сколько?» — спросил Володя. 200, — ответил продавец. Это было очень дешево. А главное, 200-долларовые купюры, как нарочно, лежали в нагрудном кармане ковбойки. Володя расплатился, спрятал сверток в небольшую спортивную сумку, которая висела у него на плече, и бутерброд доедал уже на ходу. Лучше было уйти поскорее от ларька. На Володю юного продавца уже косилась совершенно трезвым глазом очень грязная и пьяная с виду бомжиха. Продавец, получив деньги, моментально испарился. «Мужчина!» — прокричала бомжиха Володе вслед. «Мужчина, дай покурить! Слышь, курить хочу, умираю!» Володя, не оглядываясь, ускорил шаг. «Теперь все просто. Надо только обстрелять оружие. Лучше всего это сделать в Серебряном бару. Сейчас 3. Троллейбусы начинают ходить в 6. Отсюда до Серебряного бора идет 12-й номер. Можно дойти до сквера у Дома пионеров, подремать там на какой-нибудь укромной скамеечке до 6. Хотя вряд ли он сейчас сумеет уснуть. Слишком уж близка развязка». Володя удивился, почему так долго тянул с пистолетом. Будто нарочно сам все усложнял и путал, оттягивал решительный момент. Зачем-то хотел предупредить блондинку, которая так похожа на его бабушку в молодости. Зачем? Разве она поверит? А если поверит, что сможет сделать? Преследовать сквозняка с ручной гранатой и самоделкой можно бесконечно, а пистолет будто сам попросился в руки. Краешком сознания он вдруг понял, что вовсе не из-за разумной осторожности оттягивал развязку. Уговаривал самого себя, будто пистолет покупать опасно. Он знал, как только окажется в его руках удобное, легкое оружие, он сразу убьет сквозняка. Кто бы ни был рядом, он выстрелит и не промахнется. На этом кончится погоня, которая длится уже третий год и стала для Володи единственным смыслом жизни. Погоня кончится, главное зло будет наказано. А что дальше? Конечно, зла в мире останется очень много. Хватит на Володин век до глубокой старости. Однако он поклялся на могилах мамы, папы и бабушки. Как только сквозняк будет убит, Володя уничтожит все смертоносное, что накопилось в его доме за это время. Покуда есть под рукой отличные взрывные устройства, маленькие хитрые ручные гранаты, удержаться невозможно. И вот теперь последнее слово. Логичное и единственно верное. Должен сказать пистолет. Но что дальше? Володя сидел на лавочке перед желтой, со стеклянным куполом громадиной Миусского дома пионеров. На фоне ясного июньского рассвета мрачно чернели фигуры скульптурной группы, изображающие героев писателя Фадеева. С одной стороны толстоногие решительные молодогвардейцы, с другой тяжелые кони и всадники из повести «Разгром». А неподалеку, за старыми деревьями, виднелась красивая чугунная ограда роддома имени бездетной Надежды Крупской. В этом роддоме Володя родился. Здесь, на Миусах, он вырос. Именно отсюда переехал на окраину после того, как погибла его семья. С 4 по 7 класс он ходил в дом пионеров, в кружок «Юный химик». Бабушка рассказывала, что на месте желтого помпезного сооружения был храм Александра Невского, один из красивейших в Москве. Его долго не могли взорвать. Храм трижды поднимался в воздух и опускался на землю целехонек. Вокруг плакали верующие старушки. Почти неделю стоял тихий вой, и грохотали ночами взрывы. Конечно, инженерная мысль победила. Храм взорвали частями, сравняли с землей и выстроили дом пионеров. А позже какой-то шальной скульптор придумал водрузить на широкой площадке перед входом пугающую композицию черных призраков. Володя вдруг поймал себя на том, что и эти отвратительные скульптуры хочет взорвать. Они тоже проявление зла и бездарности. Каждый день на них смотрят дети, и что-то нехорошее оседает в их душах. «Так нельзя», — прошептал он самому себе. «Тебя поймают. Ты попадешь в тюрьму, и там погибнешь. От этого не станет в мире меньше зла. Так нельзя!» Он заметил, что беседует с тишиной, с ранним ясным утром. Почему-то вдруг навалилась страшная, тошная тоска. Он один на свете, и никто не заплачет, если завтра его схватят и посадят в тюрьму. Никто не скажет спасибо за долгие бессонные ночи, за бесконечную слежку, за исполненные справедливые приговоры, за выстраданный, точный выстрел, который непременно прозвучит. Днем ли, вечером, неважно. Сквозняку от этой пули не уйти. Но спасибо никто не скажет. Даже милая круглолицая блондинка, так похожая на Володину бабушку в молодости. Солнце вставало. Стеклянный купол дома пионеров жарко вспыхнул и погас в рассветном луче. Маленький русоволосый человек в ковбойке сидел на лавочке в пустом сквере, сгорбившись, низко опустив голову. Ему было зябко после бессонной ночи. На коленях лежала спортивная сумка, а в ней пистолет. Черные пустые глаза скульптур глядели на него тупо и решительно. «А вы, случайно, не Курбатов?» — спросил Антона детский голос. «Да, я Курбатов. Скажите, чем торговала ваша фирма?» Ребенок говорил очень тихо. Антону показалось, трубка прикрыта ладошкой. Он удивился вопросу. «А почему тебя это интересует? Вы сначала скажите только правду, а потом я объясню». «Ну ты представься хотя бы!» Антон улыбнулся в трубку. «Я ведь даже не знаю, мальчик ты или девочка. Сколько тебе лет?» «Я девочка. Соня, мне 10 лет». «Так чем торговала ваша фирма?» «Очень приятно, Соня. Меня зовут Антон. Наша фирма занималась посреднической деятельностью. Ты знаешь, что это такое?» «Конечно, знаю». «И в чем именно вы посредничали?» «В покупке недвижимости за границей». «Это правда или вы врете?» «Зачем мне врать?» «Ну, мало ли, вдруг вы на самом деле торговали оружием или живым товаром?» «Нет, ничем таким мы не торговали. Только домами в Чехии». «Странная девочка». «Ну и детки пошли», — подумал Антон. «Смотрят боевики по телевизору и по видео, а потом в них играют». «Прости, пожалуйста, ты не могла бы позвать Веру к телефону?» — осторожно спросил он странную девочку. «Она спит, но я ее сейчас разбужу». «Спасибо». Ждать пришлось довольно долго. Видно, Вера спала крепко, хотя было уже почти 12. «Да, я слушаю», — раздался, наконец, сонный голос в трубке. «Доброе утро, Вера. Вы простите меня за назойливость», — начал Антон. «Я просто хочу вам напомнить. Вы не искали факс?» «Это вы меня простите. Пока не искала, руки не дошли. Но я могу посмотреть прямо сейчас. А вы перезвоните минут через 20. Может, я у телефона подожду?» «Как хотите. Честно говоря, не знаю, сколько на это уйдет времени». Однако времени ушло совсем немного. Пару дней назад Вера разбиралась в ящиках своего стола. Все нужное она разложила по папкам. И в этих папках того факса быть не могло, и смотреть нечего. Она уже подумала, что выкинула важную для Курбатова бумажку. Ей стало неудобно. Но тут заметила белый уголок, торчавший из-под маленького струйного принтера. Столешница была покрыта стеклом. Под стекло Вера клала фотографии, школьные, университетские, мамины в детстве и в юности. В общем, те, на которые хочется часто смотреть. Туда же под стекло иногда засовывала листочки с важными телефонами, чтобы не потерять. Почему-то именно под стекло попал многострадальный факс с текстом, написанным от руки. Наверное, это вышло машинально. А сверху стоял принтер, и Вера раньше этот листочек не заметила, забыла о нем. «Вы слушаете?» «Да». «Я нашла. Кажется, это именно тот факс, написано по-чешски от руки. Хотите, я вам прочитаю по телефону? Здесь всего несколько слов. Просто адрес и что-то непонятное. Брунгильда какая-то». «Ну, Брунгильда, это вполне понятно», — произнес Антон после долгой паузы. «Адрес московский?» «Нет, Карлштейн. Насколько я знаю, есть такой старинный городок под Прагой. Давайте мы с вами встретимся, и я отдам вам бумагу. К сожалению, никаких других ваших факсов не сохранилось. Других и не надо. Только этот, он единственный, самый важный». «Спасибо вам огромное, Вера!» Было слышно, как волнуется Курбатов. Голос его чуть охрип, стал глухим. «Где и когда вам удобно со мной встретиться?» «Нет, он не бандит», — еще раз подумала Вера. «Он не врет и никакой опасности не представляет». «Давайте на Маяковке, прямо на площади у памятника», — предложила она. «Там трудно потеряться». «Во сколько?» «Сейчас без 5:12. К часу успеете?» «Конечно, спасибо вам. До встречи». Вера положила трубку и тут же услышала возбужденный голос Сони. «Вы же не договорились? Как узнаете друг друга? Ты его никогда не видела, он тебя тоже. Мало ли молодых людей будет стоять у памятника». «Ой, да, действительно», — спохватилась Вера. «Может, он перезвонит сейчас?» И тут раздался звонок в дверь. На пороге стоял Федор. Гроза обрушилась внезапно. Утро было душным. Тополиный пух замер в густом знойном воздухе. И вот к полудню небо потемнело, ударил гром. Через миг ливень упал сплошной стеной. Володя успел нырнуть в первый попавшийся подъезд. В последнее время он легко простужался, а вымокнуть до нитки и заболеть сейчас, в такой ответственный момент, нельзя. Надо переждать ливень. Он поднялся на один лестничный пролет, встал в темном углублении за лифтом. Воняло кошками и мочой. Дом был старый, подъезд без кода, без домофона. Лампочки вывинтили, все до одной. Мутный грозовой свет едва пробивался сквозь немытое окно лестничной площадки. Ливень шумел, иногда вспыхивала молния совсем близко, и лестница на миг озарялась тревожным фантастическим заревом. Хлопнула дверь. Володя сделал шаг, перегнулся через перила и разглядел маленький детский силуэт. Совершенно мокрая девочка-толстушка лет 7 вошла в подъезд босиком, держа в руке сандалики. Остановилась, тряхнула мокрыми волосами. Наверное, не могла решить, как лучше, обуваться здесь в подъезде или дойти до квартиры босиком. И вдруг страшно закричала. Володя не сразу понял, что произошло. Крик девочки перешел в хриплый надрывный кашель. Он, ни секунды не раздумывая, инстинктивно кинулся на помощь ребенку. Побежал вниз по лестнице, перепрыгивая через несколько ступенек. И только тут заметил высокого сутулого мужчину. Молния ярко осветила подъезд. У мужчины была расстегнута ширинка. «Мама!» — кричала девочка сквозь кашель. Сверху щелкнул замок, открылась дверь. Высокий сутулый мужчина, застегиваясь на бегу, бросился вон из подъезда. «Лидочка, Лидуша! Доченька, не бойся, я здесь!» Сверху послышался быстрый топот, испуганный женский голос. Из квартиры на первом этаже тоже кто-то вышел. «Ребенку помогут. С ребенком будет все нормально. А зло должно быть наказано». Дверь подъезда захлопнулась за Володей. Ливень ударил в лицо. Сквозь струи воды было трудно разглядеть высокую фигуру, которая быстро пересекала пустой двор. Вокруг ни души. Володя почти летел сквозь ливень. На бегу он выхватил пистолет. Оружие уже было обстреляно в Серебряном бару ранним утром. Четкие сухие выстрелы далеко отдавались в пустом огромном парке, над медленной, подернутой тонким туманом Москвой-рекой. Володя с приятным волнением обнаружил, что стреляет лучше, чем думал. Наметив темную выпуклость на березовом стволе, он попал в нее сразу, почти не целясь. Просто представил, что перед ним сквозняк собственной персоной, и не промахнулся. Но сейчас он должен был выстрелить на бегу, сквозь ливень, в бегущего зигзагами незнакомого длинного человека. Он понимал, что может дорого заплатить за этот случайный выстрел. Его вычислят, поймают. Современная криминалистика легко справляется с баллистическими задачками. Пуля выдаст его с головой, а оружие свое он ни за что не бросит. Однако гнев и брезгливость пересилили здравый смысл. Сколько еще детей закричит от ужаса и отвращения, увидев расстегнутую ширинку в темном подъезде? Нет, никто больше не закричит. Никого больше эта мразь не напугает. Бегущий невольно приостановился под темной аркой. Всего на миг, чтобы опомниться, оглянуться. Совсем близко ударил гром, и Володя выстрелил. Человек дернулся, замер с раскинутыми руками, будто хотел взлететь, и медленно, тяжело рухнул. «Ты только что проснулась? А кто звонил?» Федор поцеловал Веру в щеку. «Это по работе», — ответила она. «Мне придется уйти на час. Ты завтракал?» «Да нет, я сейчас сам все приготовлю. Ты пока собирайся. Соня, тебе сколько сделать гренок?» «Две». Следующий телефонный звонок застал Веру у раковины с зубной щеткой во рту. Соня схватила трубку, опередив Федора. Она решила, это перезванивает Курбатов, чтобы спросить, как они с Верой узнают друг друга. Но в трубке был совершенно другой голос. Незнакомый, глухой, очень официальный. «Здравствуйте. Позовите, пожалуйста, Веру Евгеньевну Салтыкову». «Минуточку». Вера быстро прополоскала рот и взяла трубку из Сониных рук. «Моя фамилия Завьялов. Я владелец издательства. Позапрошлую ночью Станислав Михайлович погиб. Похороны, вероятно, в понедельник». «Простите, что вы сказали?» «Как погиб? Он был у меня позавчера вечером». «У вас?» — последовала короткая пауза. «Жена зарезала его ночью, с пьяну, кухонным ножом». «Нет», — тихо и твердо сказала Вера. «Этого не может быть. Вы что-то путаете?» «Я понимаю, для вас это шок. Трудно сразу поверить. Вы со Станиславом Михайловичем старые друзья, и все-таки это правда. Очень сожалею. Я позвоню вам завтра, скажу точно, когда и где кремация. И вот еще...» Опять короткая пауза. «Я встречался со следователем. Он спрашивал, где Стас провел вечер накануне. Никто не знал. Вам могут позвонить из прокуратуры. Хотя следствие — чистая формальность. Там все ясно. Кроме Инны этого никто не мог сделать». «Но почему?» — выдохнула Вера. «За что?» «Они хотели разводиться. Ругались постоянно. Она претендовала на квартиру. Много выпила и сама не помнит, как убила спящего». Горло у Веры сдавил спазм. Она пробормотала «простите» и положила трубку. Соня испуганно смотрела на нее. «Что случилось? Ты вся белая?» «Стас!» — прошептала Вера. «Ну где вы? Завтрак готов!» Федор появился на пороге кухни в фартуке Надежды Павловны с большим ножом в руке. «Кто звонил? В чем дело?» Вера смотрела на него, как будто видела впервые. Не понимала, зачем здесь этот чужой, совершенно посторонний человек. Почему на нем мамин старый фартук с синими петухами, а в руках большой кухонный нож? Она как-то машинально обняла Соню, словно хотела на миг почувствовать живое знакомое тепло. Потом, ни слова не говоря, ушла в свою комнату и закрыла дверь. «Соня, что с ней, не знаешь? Кто звонил?» — спросил Федор, когда они остались вдвоем в прихожей. «Не знаю», — пожала плечами Соня. «Может, что-то с работой?» Она прекрасно поняла, работа здесь ни при чем. Что-то случилось со Стасом Зелинским, что-то очень нехорошее. Может, заболел тяжело? Однако обсуждать это с Федором совсем не обязательно. А он уже стучал в запертую дверь Вериной комнаты. «Вера, открой, что случилось?» Вера натягивала на себя первое, что попало под руку, джинсы и какую-то майку. Ей хотелось скорее уйти, убежать куда-нибудь, побыть одной, ни с кем не разговаривать. Просто невозможно было произносить вслух страшные дикие слова, объяснять, обсуждать. Случайно бросив взгляд на письменный стол, она вспомнила про факс. Надо встретиться и отдать. Человек ждет, для него это важно. Она обещала. Сложив бумажку с чешским текстом, она сунула ее в карман джинсов. «Федор, вы не трогайте ее сейчас, если она нервничает. Ее не надо трогать. Пойдемте завтракать, она сама потом все объяснит». Спокойно, по-взрослому говорила Соня. «Нет, я так не могу, я должен знать». Он не отходил от двери. «Вера, открой, что за дела? Кто звонил, ты обиделась на меня, что ли?» «Да вы здесь при чем? Оставьте человека в покое. Неужели не понимаете?» — рассердилась Соня. «И вообще я есть хочу». На кухне громко жалобным звоном хлопнуло открытое окно. Мотя завыл и, поджав хвост, кинулся в ванную. Стало совсем темно. Вспыхнула молния, ударил гром. «Куда ты сейчас пойдешь? Гроза!» — не унимался Федор. На Соню он не обращал внимания. Дверь открылась. «Федя, ты прости меня, мне надо уйти», — тихо сказала Вера. «Ты можешь остаться здесь, позавтракать с Соней, а потом как хочешь. Она спокойно побудет дома одна». «Я пойду с тобой», — заявил он. «Я не могу отпустить тебя одну в таком состоянии». «Нет!» — выкрикнули хором Вера и Соня. Он переводил взгляд с...